Глава 33. Проиграла. Боль в груди от удара жгла ее сердце, но не так сильно, как пылающая там обида. Упав на камни, она чувствовала руки старейшин, которые вытащили ее из барьера, и видела, как они осматривают ее на наличие скрытых повреждений. «Проиграла ему!» Простонала она, согнувшись в поясе и найдя в себе силы подняться на ноги. Ее гневный взгляд, брошенный за барьер, был встречен очередной откровенной насмешкой, и место обиды заняло отчаяние. «Черт!» Старейшины знали, что не могут помочь. Сколько бы жалко она ни выглядела, они отводили взгляд. Посмотрев на своего учителя, на учеников, она искала помощи и обернулась назад, увидев подошедшего прямо к ней человека, огромного как гора, человека, на которого она много раз смотрела вот так, снизу вверх. «Азар!» — всхлипнула она, всеми силами подавляя собственную слабость. Но получалось у нее плохо. Поджав губу, она опустила голову, не в силах сдержать собственный стыд. «Азар!» — прошептала она. «Ты ведь можешь его победить, верно?» «Да». «А этот парень и впрямь самоуверен!» — хмыкнул патриарх Золотого Орла, но не стал говорить ничего больше. Эта девочка уже была ужасающе сильна и спрашивала этого парня, словно была уверена, что он ответит именно так. «Сила этой секты и впрямь не маленькая». Женщина, которая привела сюда секту Голубого Ветра, ничего не сказала, но думала примерно то же самое. И даже патриарх Кровавого Камня не торопился победно улыбаться, ожидая развязки с небольшим трепетом. Даже он в собственном ученике уже был не уверен, как и во всех его будущих планах. «Азар!» «Да». Приблизившись к ней, к этой молодой и глупой девочке, которая попалась на уловку и была избита так легко, он тоже на мгновение почувствовал себя немного плохо. Возможно, именно поэтому он подошел к ней. Как бы ни обманывал себя, что делать этого не хочет. «Прошу!» Подавшись вперед, она схватила его за край боевого халата, все еще не решаясь поднять голову. Ее легкая дрожь передавалась ему. Ее слезы текли по щекам и падали ему под ноги. «Мне нужна эта пилюля», — прошептала она. «Пожалуйста». Слегка повернув голову, Азар посмотрел на стоящий рядом с ним золотой дух добродушного с виду старика, с доброй улыбкой, такой настоящей, что почти живой. Медленно поглаживая бороду, он просто кивнул своему ученику, разрешая попробовать, разрешая попытаться. «Не волнуйся», — сказал Азар, положив руку на голову этой хныкающей девушки. «Расплюнуть». Он принял решение, сделал шаг, твердо шагнув на каменную арену, где его уже ждал почти неизмотавшийся враг. Он не желал показывать свою силу. Он зарекся никогда не показывать больше, чем был должен. Он знал, чем это закончится. Но сейчас по-другому было просто нельзя. Враг перед ним победил всех основных учеников, и если он будет сражаться с ним нос к носу, даже победив, это ничего не изменит. Ученики слабы и бесполезны. Так все решат. А вражеских старейшин тут в три раза больше, чем союзных. Даже если союзники сильнее, они проиграют, когда их начнут давить числом. Убить его? Если убить этого парня, то патриарх Кровавого Камня может слететь с катушек. «У меня никогда не было сына», — вспомнил он слова своего мастера, которые сейчас резанули его словно по-живому. «Такого, кого я смог бы научить всему». Того, кто смог бы возглавить эту секту и вернуть ей тот статус, который у нее был, который смог бы осуществить то, что не смог я. Возможно, спустя все это время ты согласишься защищать эти знания, так же, как защищаю и передаю потомкам эти знания я. Не позволь чужим старейшинам нас атаковать. И Азар мог это сделать. Он мог получить эту пилюлю, чтобы эта девочка за его спиной перестала плакать. Он мог защитить эту секту, мог защитить всех, мог сделать так, чтобы все это представление закончилось. Все, что ему было нужно, просто показать, кто он. «Ну что ж», — сказал Азар, выйдя на арену и представ перед этим учеником, который был лет на 10 его старше. «Ты смог заставить меня встать». «Это было несложно», — тут же оскалился тот, бросив на своего противника очень глубокий взгляд. А поймав его, Азар тут же ощутил, как мир вокруг него немного дрогнул. Поплыл волнами, и легкая черная дымка стала заполнять все пространство вокруг него, заставляя чувствовать себя тонущим в болоте. «Ты заметил?» — слегка улыбнулся тот, видя, как Азар несколько раз повернул голову. Тогда познай всю тьму моих иллюзий!» Все время до этого он использовал иллюзии. Именно поэтому его старший промахнулся той атакой. Именно поэтому эта глупая девчонка думала, что гоняется за настоящим врагом, хотя он просто стоял в стороне и смеялся над ее яростью. Разумеется, Азар все это видел с самого начала. Видел тогда, видел и сейчас. «Как думаешь?» — оскалился его противник, не останавливая натиск. «Как много в моей тьме демонов?» «Глупый вопрос», — ответил Азар, медленно подняв руку и небрежно, демонстративно щелкнув пальцами. «Только один». «Арх!» — разлетелся над ареной дикий, полный боли вопль. Секунду назад бахвалящийся парень взвыл раненым зверем, схватившись за голову и едва не опустившись на колени. Из его глаз, ушей и рта хлынул поток крови, и он стал кашлять, едва не задыхаясь. Всего мгновение назад он направил ментальную атаку, и она нашла врага, вошла в его духовное море и нашла там нечто страшное. Лишь мельком коснувшись этого моря, он тут же потерял половину жизни. Нечто невообразимое облизало его ментальную силу и откусило кусок, едва не вырвавшись на волю. Схватившись за грудь, кашляя кровью, он даже не понял, кто именно его атаковал. А Азар еще раз повел, поднятой рукой, вызывая на своем теле зарево золотого света. Неукротимое пламя разошлось от его груди такой удушающей мощью, что каменная арена под его ногами тут же пошла трещинами, пусть он ничего и не делал. Тираничная, дикая, чудовищная сила обтянула его тело таким плотным панцирным доспехом, что он стал казаться истинным демоническим зверем, полностью покрывая всю кожу золотой духовной броней. За его спиной взвился к небу длинный золотой хвост, очень походивший на хвост пустынных скорпионов, и, сделав один оборот вокруг тела хозяина, прошел рядом с барьером, отчего последний тут же задрожал и стал лопаться от одного давления этой страшной твари. Даже сам воздух стал искривляться и идти рябью на пути движения этого чудовищного, дьявольски опасного хвоста. Все, что теперь его отличало от обычных зверей, это человеческие кости, проступившие на лице ликом золотого черепа, и пустыми глазницами, с клубящимся в глубине них золотым огнем, смотрящим на мир человеческим взглядом, ужасающей маской, скрывающей за собой человеческий ум и загробный, леденящий душу ужас. «Ступень духовного воплощения! Ступень духовного воплощения! Ступень духовного воплощения!» Примечание. Уровень четвертый. Конец примечания. Шок от силы девочки с мутировавшим духом был просто ничем по сравнению с этой силой, которая просачивалась даже через барьер, и ближайшие зрители едва ли могли рядом с ним свободно дышать. «Полушаг от ступени физического ощущения». Примечание. Уровень пятый. Конец примечания. Сказал патриарх запечатанного духа, смотря на своего ученика и чувствуя неверие. Кому, как не ему, видеть, насколько сильно развитие этого духа влияет на окружающий мир, как она уже искривляет мир вокруг себя, и как сама арена дрожит от нее в ужасе. «Неудивительно», — прошептал он, — «неудивительно». Никто, ни союзники, ни враги не могли спокойно на это смотреть, чувствуя по всему телу дрожь и трепет. Что уж говорить о несчастном мальчике 20-25 лет, который сейчас вынужден был против этого чудовища драться. Дрожа так, что при вздохе был риск прикусить язык, истекая кровью от последствий собственной атаки, он поднял взгляд, чувствуя на себе взгляд кого-то, кто хочет тебя сожрать, кто хочет снять с тебя кожу. И, поднявшись на ноги, он открыл рот, чтобы что-то сказать, но Азар не дал ему это сделать. Он просто качнул хвостом. Совсем чуть-чуть, легонько, над головой, так небрежно, словно отгонял муху. И эта легкая рябь разошлась по арене во все стороны, мгновенно оставив на нем тысячи дыр и сколов. Стеклянная чаша вокруг него мгновенно покрылась тысячей трещин, утопив весь мир в звоне битого стекла. Шагнув вперед, он медленно приблизился к парню, чей крик только что утонул в этом звоне рухнувшего барьера, и остановился в шаге от него. А тот, в свою очередь, медленно осел на колени, утратив способность даже говорить. Взгляд этих загробных глаз просто лишил его воли, навеки отпечатавшись на его раненой душе, оставшись в духовном море страшным демоном, монстром, что будет являться во снах, чудовищем, которого он сам вызвал на дуэль, но не набрался сил даже встать перед ним на ноги. Это был единственный способ, который Азар смог придумать. Единственный способ спасти эту секту, показать другим, что все их потуги тщетны. Он просто решил их всех раздавить, уничтожить, втоптать в грязь, показать, что против такой силы они все не смогут бороться, не смогут спрятаться, показать, что если он захочет, они не смогут и бежать, показать всем, кто пришел сюда, что они пыль, грязь, ничтожество, которых он может перебить, как насекомых, сожрать живьем, и только тогда они тут же уйдут, оставив за собой все амбиции, отбросят все желания, только тогда эта встреча закончится хорошо, только если он покажет всем, кто он, и что будет с теми, кто бросит ему вызов. «Я возьму», — негромко сказал Азар, нагнувшись к трясущемуся в страхе пареньку и забрал у него целебную пилюлю. «Как хорошо, что твой мастер держит обещание. Раз так, то тебя не стоит убивать».